Просто с дерьмом меня смешал. Молодой человек, хватит демонстрировать передо мной свое невежество. Урод, блин. Еще и угрожает. Никто мне, видите ли, не поможет. Ладно, дойдет дело до полной задницы, натравлю на него тренера. Он этой жирной сволочи быстро репу открутит. По крайней мере, кислород ему перекрыть, чтобы не бухтел лишнего. Для тренера пара пустяков. Твою мать, твою мать, твою мать! Да ведь я теперь и у тренера в черном списке. Бастер Рот не из тех, кто упустит возможность воспользоваться очередным проколом проштрафившегося игрока, чтобы размазать его по стенке еще разок. Ну что ты будешь делать? Попал так попал. В общем, Джорджо оказался не единственным мужчиной, которому в тот день пришлось извлечь из глубин своей памяти запретное слово на букву «У». Глава 13. Тропой позора. Сумерки, грязные, почему-то омерзительные сумерки. Из-за угла дома появляется он. Подбоченившись, ноги широко расставлены, гадкая ухмылочка и, главное, взгляд. Этот взгляд просто парализует Шарлотту. Лица парня в полумраке не видно, но она прекрасно знает, кто это. Она знает, что он сейчас смотрит прямо ей в глаза, а она... Она не может не то что убежать, но даже закричать во весь голос. С мольбой в глазах Шарлотта оглядывается в сторону дома. Там папа, мама, кузен Дуги, шериф, но они ее не видят и не слышат. Даже света в доме нет. А Чаннинг Ривз в развалочку подходит к ней все ближе, его рот расплывается в еще более отвратительной сальной ухмылке, и вот, наконец, он произносит: «Ну что, повеселимся?» Шарлотта не столько слышит эти слова, сколько читает их по губам Чаннинга. А тот тем временем запускает руку в задний карман своих джинсов и выуживает здоровенную упаковку жевательной резинки Red Man. Одним махом вытащив из упаковки несколько пластинок, он сминает их в липкий розовый резиновый комок размером с хороший грецкий орех и засовывает себе в рот. Раздается чавканье. Затем Чаннинг сплевывает на землю розовую слюну. Он жует, жует, жует и ухмыляется, словно понимая, что Шарлотта никуда от него не денется. На губах у него выступает красно-бурая пена. Сироп, смешанный со слюной, стекает омерзительным ручейком из уголка рта. Повернувшись к Шарлотте боком, парень демонстративным жестом засовывает остатки жвачки в задний карман джинсов и для большей наглядности похлопывает по нему ладонью. Все это он проделывает для того, чтобы Шарлотта удостоверилась. Помимо резинки для жевания, у него в кармане лежит целая упаковка резинок для другой цели, которую он намерен использовать по назначению в самое ближайшее время. Распаленный похотью Чаннинг дышит все чаще и тяжелее, постепенно его вздохи становятся похожи на хрипы пополам со стоном. «Ох, ох, ох, ох, ох, оха, оха!» Шарлотта просыпается и понимает, что потный, мерзкий Чаннинг явился к ней лишь во сне. Вот только оха, оха, тяжелое хриплое дыхание по-прежнему раздается где-то совсем близко от нее. Это прямо здесь, в комнате, в темноте. Вспотевшая от ужаса девушка попыталась нашарить выключатель стоявшей на столике лампы. Не рассчитав движение, она уронила лампу на пол и от раздавшегося грохота окончательно проснулась. Тяжелое пыхтение по-прежнему слышалось где-то в непосредственной близости от нее. Согнувшись и свесившись с кровати, Шарлотта попробовала нашарить лампу уже на полу. Пыхтение тем временем сменилось хныканьем, и кто-то невидимый вполне внятно произнес ее имя. «Шарлотта! Шарлотта!»